предшествующей тьме и отмененным урнам от пересохших водохранилищ и искусства на субсидиях. Мир, что не терпит инакомыслящих и кого-то или многих пугает о нормах, объявленных заранее, и о дерзающих концертах. Насильники стремятся очиститься, главные герои всегда выигрывают. А тех, кто избегал насилия, ждет мир необходимый и дорогу. Десятилетиями смотрели на мошенников, правивших и грабивших нацию. Их мир — это больше опоровывать и убивать, чтобы подражать вавилонскому царю. Это не время сосуществования, это время усмирения, когда голубей почитают в покорности, что утихомиривает ссоры. Тьме и отмененным урнам от пересохших водохранилищ и искусства на субсидиях. Мир, что не терпит инакомыслящих и кого-то или многих пугает о нормах, объявленных заранее, и о дерзающих концертах. Насильники стремятся очиститься, главные герои всегда выигрывают. А тех, кто избегал насилия, ждет мир необходимый и дорогой. Десятилетиями смотрели на мошенников, правивших и грабивших нацию. Их мир — это больше обворовывать и убивать, чтобы подражать вавилонскому царю. Это не время сосуществования, это время усмирения, когда голубей почитают в покорности, что утихомиривает ссоры.